Глава 32. Отношения Кэти и Дезри снова вернулись в прежнее русло. Обоим было очень стыдно за свое поведение, поэтому они изо всех сил старались быть друг другу как можно добрее сейчас. Дезри даже пообещал себе постараться полюбить именно дочерти, если это сделает его названную дочь счастливее. После визита в их дом именно Кэти расцвела. Каждое утро в 7:30 она уже была при полном параде, одета и накрашенная, но с того времени, когда этот ирландец почтил ее своим вниманием, прошло уже 3 дня, и Дезри искренне надеялся, что тот не забыл о ее существовании. Шли дни, и Кэти уже перестала выглядывать из окна каждые 10 секунд, высматривая, не подходит ли к ее дверям Иман. Теперь, когда все внимание сосредоточилось на другом, они стали подумывать о том, чтобы снова открыть клуб для своих постоянных клиентов. Кэти считала, что Дезре это пойдет только на пользу, а Дезре, в свою очередь, полагал, что это пойдет на пользу Кэти. Оба в силу разных причин нуждались сейчас в работе как никогда. Кэти было очень плохо на душе, очень больно от того, что она вновь обрела Имана только для того, чтобы снова его потерять. Она вновь и вновь прокручивала в голове события того вечера, пытаясь понять, что она сделала не так, что заставило его игнорировать ее подобным образом. Они болтали, смеялись, вспоминали. Они говорили о своем детстве, своих родителях, о своей жизни. Уходя, он поцеловал ее на прощание, и она поняла, что он хочет ее. Может быть, она должна была уступить? В конце концов, она же спала с Томми в тот вечер, когда убили его отца. Спала, хотя и не любила его. Иман отчетливо дал понять, что хочет ее, но она отстранилась, несмотря на то, что он единственный мужчина, которого она когда-либо любила. Она вышла из квартиры и направилась в клуб. По дороге ей то и дело встречались знакомые, клиенты, обитающие в Сохо. Ее глаза были полны печали, на душе было тяжело, но она все равно улыбалась и махала рукой знакомым. Даже остановилась поболтать с одной из девочек из алмазных приисков, клуба, который был известен своей дурной репутацией. Кэти весело шутила с девушкой, но все ее мысли были об Имане дочерти. Единственное, о чем она могла сейчас думать, так это о его синих глазах и темных густых волосах. Его крепкое, упругое, мускулистое тело не давало ей покоя. Она вошла в магазин, который служил своего рода входом в клуб, и улыбнулась Касперу, менеджеру магазина. Это был 55-летний мужчина с блестящими зелеными глазами, морщинистым лицом и самым нелепым париком, какой только можно было найти. Он носил его уже 25 лет, и никто не помнил, как он выглядел без него. Даже когда он оплатил одной из девочек 20 минут ее времени, он сделал свое дело, не снимая парика, что стало одной из самых популярных и долгоиграющих шуток в Сохо. Но Каспер, несмотря на весь свой забавный вид и вечные шутки-прибаутки, был в своем деле фигурой значительной, человеком, с которым считались на территории всего Вест-Энда. Все знали, что если его вывести из себя, он может быть очень жестоким и опасным, поэтому его все чтили и уважали. Если и был такой человек, который действительно ему нравился, то это была Кэти Дьюк. Он сразу же заметил, как печальны ее глаза. «У тебя все хорошо, дорогая? Что-то ты сегодня какая-то грустная. Как там Дезре? Держится?» «Да, ему очень плохо, но ведь оно и понятно. Ничего, мы скоро откроемся. Думаю, так будет лучше для Дезре. Ему нужно чем-то занять себя, чтобы отвлечься от тоскливых мыслей». «Хорошая идея», — Каспер кивнул. «Не знаю, сколько людей звонили и спрашивали, когда мы откроемся, но очень много. Думаю, вы потеряли кое-каких своих клиентов. На Олд Комптон-стрит открывается новый клуб над магазином. Мелкое заведенице, я полагаю, в основном для рабочего класса, но как бы там ни было, все равно конкуренция для вас. Если бы Джоуи был жив, он бы такого не допустил, да?» Кэти молча слушала, но ее мысли были далеко от бизнеса. «Думаю, Томми тоже не допустит этого, так что тебе лучше приготовиться к прежним встряскам. Я слышал, что владелец клуба «Мальтиец» — Виктор Беглиони». «Ничего себе имечко, да? Язык сломаешь. Не люблю я этих иностранцев». «Ничего, конечно, личного, но все равно не люблю. Просто они какие-то неправильные». Он всегда заставлял Кэти улыбаться. Положив ладонь ему на руку, она сказала: «Каспер, ты только не меняйся. С тобой никогда не соскучишься». Он покраснел. Он любил отпускать колкие замечания, стараясь вложить в них как можно больше злости, любил шокировать людей, но он знал, что Кэти Дьюк — одна из немногих, кто видит его насквозь и понимает, что глубоко в душе он — одинокий и недовольный судьбой человек, который не в силах что-либо изменить в своей жизни. «Могут возникнуть проблемы, Кэти», — осторожно предупредил он ее. Она кивнула и прошла в помещение клуба, чтобы налить себе стакан бренди. Было довольно странно вновь вернуться сюда, в совершенно чужое место, куда больше никогда не войдет своим широким шагом Джоуи, бахвались и успокаивая дебоширов одним только взглядом своих жгучих глаз. «Тебе лучше связаться с Томми», — посоветовал Каспер. Кэти кивнула. Но никто ничего не слышал о Томми в последние дни. Внезапно после упоминания о мальтийце Кэти стало страшно. Имон безумно устал. Но он знал, что должен увидеться с Кэти. Теперь, когда все проблемы были улажены, у него было несколько дней для себя самого, и в повестке дня Кэти стояла на первом месте. Направляясь к квартире, где она жила, он весело насвистывал. Потом он увидел ее. Она была одета в простую блузку из сетчатой рубашечной ткани и длинную юбку лимонного цвета. Бюстгальтера на ней не было, сквозь тонкую ткань блузки он мог видеть, как колышется ее грудь. Ее длинные светлые волосы были зачесаны назад двумя гребенками, а тонкая талия подчеркнута широким желтым поясом. Она выглядела, как любая другая лондонская девушка 70-х, разве что была гораздо красивее всех тех, кого он встречал в своей жизни. Он по-прежнему страстно желал ее. Она вновь пробудила в нем все те воспоминания, которые он думал, похоронил навеки. Увидев, как она воздушно вышагивает по улице, Имон вспомнил их дом на Бетнал-Грин и чувство полнейшего умиротворения, которое Кэти всегда вызывала в нем. Пока они были друг у друга, все у них было замечательно. Он использовал и обидел ее, и прекрасно понимал это. Но Кэти, по доброте душевной, простила его. Еще будучи совсем маленькими детьми, они прошли через многое, с чем большинство людей не сталкивается за всю свою жизнь. Но они смогли разглядеть друг в друге нечто, что помогло им пережить весь этот ужас, что помогло сблизиться. Они были просто обречены на любовь друг к другу, потому что их жизни были настолько похожими и ничтожными, что они могли обрести истинное счастье только рядом друг с другом. Только вместе могли они чувствовать себя полноценными людьми. Едва Кэти заметила Имона, он увидел, как озарилось ее красивое лицо, и ее сердце переполнилось радостью. Она побежала ему навстречу, глаза светились, а улыбка была широкой и открытой. Как он мог причинить боль такому человеку, как Кэти? Он не мог найти ответа на свой вопрос. Что ж, сейчас он стал совершенно другим человеком, и ему уже не нужно ничего и никому доказывать. На этот раз он все сделает правильно. Он поклялся себе в этом. — Ты ко мне идешь? — с надеждой в голосе спросила она. — А к кому я могу еще идти? — Только послушай, Кэти, давай лучше пойдем ко мне в отель. Там мы сможем нормально поговорить. Полагаю, что Дезра не очень обрадуется моему приходу. Он сказал это шутливым тоном, но Кэти поняла его и кивнула в знак согласия головой. Она знала, что должна пойти домой и поговорить с Дезре о возникших в клубе проблемах и об исчезновении Томми. Она прекрасно знала, что должна делать, но, как и прежде, стоило Имону свистнуть, она побежала за ним. На этот раз она даст ему все, что он захочет. Абсолютно все. Кэти была поражена гостиничным номером Имона и не скрывала этого. Раньше, когда они были детьми, слово «Риц» было для них всего лишь названием отеля. Даже в самых смелых мечтах никто из них не представлял, что когда-нибудь будет останавливаться в подобном месте. Кэти была очарована оформлением, лепными украшениями, нежными красками и богатыми парчевыми портьерами. Огромная двуспальная кровать поражала воображение. Кэти, зная, что сегодняшний вечер для нее закончится именно там, испытывала смешанное чувство страха и возбуждения. Несмотря на всю свою новоявленную независимость, рядом с Имоном она вновь превращалась в наивную молоденькую девушку. Откупорив бутылку шампанского, он с усмешкой глянул на нее. «Настоящий Дон Периньон, а не разбавленная водой бурда, которую ты подаешь у себя в клубе». Кэти взяла из его рук высокий бокал и улыбнулась. «Да, приятель, с шампанским у нас беда. Хотя оно и настоящее, никто никогда не слышал его названия». Они оба рассмеялись. Сев рядом с ней на двухместный парчевый диванчик, он крепко прижал ее к своей груди. «Я так скучал по тебе. Я пытался дозвониться, но нас там просто завалило снегом. Я ездил в Ливерпуль. Нужно было уладить кое-какие дела». Кэти выпила свое шампанское одним глотком, и Имон рассмеялся. «Я впечатлен. Одна бутылка этого шампанского стоит 20 фунтов. Я так понимаю, этот вечер обойдется мне в кругленькую сумму». Кэти почувствовала, как с непривычки у нее закружилась голова от шампанского. которая плюс ко всему наслоилась на приличное количество бренди, выпитое несколькими часами ранее, дабы успокоить нервы. «Что привело тебя в Англию, Имон? В тот вечер, несмотря на то, что рот у тебя не закрывался, ничего конкретного о цели своего визита ты так и не сказал». Кэти была очень проницательна. Имон это уже понял и поэтому гадал, как много он может рассказать ей. Он посмотрел ей в глаза, и девушка приподнялась и нежно поцеловала его в губы. «Я так по тебе скучала, Имон. Все те чувства, которые я испытывала к тебе раньше, они никуда не ушли. Они по-прежнему здесь, со мной. Ты единственный человек, который мне не безразличен. И как друг, и как мужчина». Стоило ему ответить на ее поцелуй, как все его старые чувства снова пробудились. Он почувствовал, что он в безопасности и что он чья-то половинка. Когда его пальцы начали исследовать ее грудь и лицо, она почувствовала первые признаки возбуждения и обрадовалась. Отведя ее в спальню, он задернул тяжелые шторы и начал наблюдать за тем, как она раздевается. Она была так застенчива, так явно неопытна, что это возбудило его еще сильнее. Имон привык иметь дело с хищными женщинами. Его жена, примерная католичка и любящая мать, была очень агрессивной в постели. А Кэти, работающая в Сохо и живущая в окружении сплошного секса, напротив, была робкой. Раздевшись, она скользнула в постель и стала ждать Имона. Простыни были холодными, и все ее тело покрылось гусиной кожей, заставив желать близости гораздо сильнее, чем раньше. Она наблюдала за тем, как он раздевается. Шампанское раскрепостило ее, согрело изнутри. Практически запрыгнув в кровать, Имон сорвал с нее покрывало и уставился на ее тело, белеющее в полумраке. «Ты прекрасна, Кэти». Он нежно дотронулся до одной груди. Сев на колени возле нее, он начал пожирать ее восторженным взглядом. Кэти наблюдала за его лицом, когда он прикоснулся к ней, затем его губы сомкнулись на ее соске. Она застонала. Он начал нежно покусывать его, заставляя Кэти желать его еще сильнее. Раздвинув ее ноги, он скользнул по ее телу все ниже и ниже и, наконец, начал ласкать языком ее лона. Имон был специалистом в оральном сексе и знал это. Многие женщины извивались под ним, ему нравилось, когда он заставлял их кончать, нравилось чувствовать их оргазм. И сейчас все свои знания и навыки он применил к Кэти, заставив ее трепетать от желания, пока, наконец, он не вошел в нее. Слившись с ней воедино, он наблюдал, как ее полные груди подпрыгивают при каждом его толчке. На фоне ее тонкой талии они казались еще больше. Занимаясь любовью, он всегда смотрел на свою партнершу. Это заводило его еще сильнее, и сейчас он наблюдал, как она движется под ним. Ее глаза были закрыты, рот приоткрыт. На лицо упали длинные пряди волос. Он почувствовал, как ее тело содрогнулось от сильного оргазма. Это настолько захватило его, что, сделав последний, мощнейший толчок, он, наконец, сам взлетел на вершину чувственного блаженства. Он рухнул на нее, и Кэти заключила его в объятия, крепко прижав к себе. Он начал целовать ее и тереться носом о лицо. «Ох, Кэти, Кэти, это было просто великолепно. Я так сильно тебя хотел, ты не поверишь». Она лежала под ним, уткнувшись носом в его шею. Ее тело все еще трепетало, отзываясь на прикосновение его кожи. Приподнявшись, он посмотрел ей в глаза и тихо спросил. «Тебе ведь понравилось, правда?» Кэти счастливо улыбнулась и кивнула головой. Он снова прижал ее к себе, и они молча лежали в тишине комнаты. Имон ждал, когда биение его сердца угомонится после любовной лихорадки, а дыхание вернется в норму. Она не была такой активной, как все его женщины, но это была его Кэти, девушка, которую он любил. Обняв ее в последний раз, он, наконец, отстранился и, будучи Имоном дочерти, сыном своего отца, подумал, что было бы весьма неплохо, если бы она забеременела. Это был бы мощный ход — сделать ее своей даже тогда, когда его не будет в городе. Обстоятельства складывались так, что ему нужно было возвращаться в Нью-Йорк, и как можно скорее. Дейдра начала угрожать приехать в Лондон, если он не поторопится домой. После крупного тела его жены и ее сексуальных запросов Кэти была для него словно глоток свежего воздуха. Ему нравился ее запах, нравилось прикасаться к ней. Ему нравилось в ней абсолютно все, и он решил, что будет частенько наведываться к ней в Лондон. Он крепко прижал Кэти к себе, пытаясь придумать, как ему лучше рассказать ей о жене и семье, сохранив при этом ее благосклонность. Она поведала ему об угрозах, исходящих от мальтийца Виктора, и внезапно ему в голову пришла мысль, как ему уехать, не упав при этом в глазах Кетти. У него появился небольшой план, и он начнет воплощать его при первой же возможности. Таким образом, он выйдет сухим из воды, сохранив ее неувядающую любовь и привязанность. Он решил, что пойдет на все, лишь бы не дать ее любви угаснуть.